Четвертый и самый загадочный из всех. Взятие Константинополя франками и венецианцами. А, я вспомнила. У нас это было в курсе по средним векам. Венецианцы поймали на крючок крестоносцев и использовали их в своей игре с Византией. Там ведь все плохо кончилось, да? Для всех, кроме Венеции. Для нее-то это стало началом многовекового расцвета. Ясно. Тогда второе. Я не поняла несколько слов. Про большинство я догадалась по контексту. Но что это за щегла такая? Это древнее скандинавского слова «сигла», то есть «мачта». Видишь ли, я же не знаю, как говорили венецианцы в начале XIII века, да и никто не знает, потому что писали-то они тогда только по-латински. Вот я и решил. Пускай говорят на современном языке, изредка вставляя всякие архаичные словечки. Я понимаю, что стилизатор из меня никудышный. Нет-нет, у тебя очень живо получается. Во всяком случае, мне нравится. И держу пари, что ты поэт. Это все в прошлом. Так не бывает. Если поэт, то это на всю жизнь. Та моя жизнь давно кончилась. Ладно, оставим эту тему. Хотя я с тобой и не согласна. Объясни мне, что мешает Марко послать этого Никола к черту? Он боится остаться в одиночестве? Ведь нет. Конечно, одиночество — его любимое состояние с тех пор, как умер отец. Хорошо ли ты себе представляешь плавание на боевой галере в те времена? Боюсь, что очень приблизительно. Вообрази себе длинную узкую ладью метров 40 длиной и 5-6 шириной. Вдоль бортов — банки для гребцов, ворочающих тяжеленные весла, по 3 человека на каждое. На Средиземноморье их называли пренебрежительно «хиурма» или «зурма» в венецианском варианте. Я думаю, что это слово заимствовано у арабов, у которых «шаурма» означает «тонкие ломти мяса, жарящиеся на вертеле». Звучит цинично. Что поделать? В те времена гребцами были рабы, а их не считали за людей. Так вот, между банками остается неширокий проход, метра полтора от силы. В трюме припасы и оружие, так что для команды места остается совсем чуть-чуть, небольшой кубрик на корме. При этом отдельная каюта есть только у комета. Это капитан, да? Именно. Позже так стали называть начальника гребцов. Кстати, французское «комте» — «граф» — тоже происходит от этого слова. Короче говоря, жизненное пространство крайне ограничено, и по нему целыми днями болтается два десятка изнывающих от скуки молодцов, поскольку делом заняты только моряки, а «вири нави пугнантес» — морские пехотинцы. Возможность размяться выдается редко. Это я говорю за тем, чтобы ты поняла, что способов уединиться там ни у кого не было, кроме Марка с его книгами. Но на суше-то он мог отделаться от Никола. Мог, но не хотел. Причина в том, что Марко составил для него гороскоп. Да, он был весьма сведущ в астрологии, согласно которому выходило, что Никола не вернется из похода, погибнув от руки единоверца. А еще что он попадет в историю. Первую часть предсказания Марко утаил, к чему зря расстраивать молодого человека, не обремененного ни семьей, ни какими-либо обязательствами. А то, что про него напишут в книге, конечно, сказал. По картам же он прочел, что погибнуть Николу суждено из-за блудницы. Вот Марко, без особой, впрочем, надежды перебороть фатум, и пытается по мере сил охранять своего распутного дружка, и затем, и только затем, сопровождает его во всех загулах, считая это своим христианским долгом. Никола к гаданию отнесся внешне скептически, однако, как видно, мысль о том, чтобы стать книжным персонажем, крепко засела у него в голове. «Как трогательно! А что говорит Марка и его собственный гороскоп?» «А собственный гороскоп Марка составить никак не может, потому что не ведает ни часа, ни дня, ни даже года своего рождения. Тут надо сказать, что у него к сарацинам имеется личный счет. В году от Рождества Христова 1191 на захваченном венецианцами недалеко от Акры египетском судне врач-путешественник Антонио Чека...» «Почему ты смеешься?» «Нет, ничего. Продолжай, пожалуйста». Заметил среди смуглых и черноголовых невольников мальчонку лет 6-7, золотыми волосами и фиалковыми глазами. И хотя ребенок был обрезан и говорил только по-арабски, Антонио ни на миг не усомнился в его христианском происхождении, поэтому усыновил и окрестил, дав имя Марка. «А как еще назвать венецианцу найденыша, если не в честь святого патрона республики?» «Данное же им впоследствии сыну прозвище Барабассо, златоцвет или огонь-трава по-нашему, он объяснял тем, что тот был худой, долговязый, желтоголовый, как это целебное растение, распространенное повсеместно в странах середины земли, по которым лекарь Чеко бродил в поисках медицинских знаний, поскольку ими мусульмане в ту пору были несказанно богаче европейцев». К этим сокровищам он стал приобщать с измальства и Марко, оказавшегося на редкость смышленым парнишкой. Приблизительно к 18 годам Барабассо вызубрил труды Гиппократа, Диоскорида, Галена и Павла Эгинского, которых читал по-гречески, изучил все работы Альбу Кассиса, Гибера, Альхазена, Розеса и Авиценны по-арабски и на латыни. Сверх того, он основательно проштудировал по-арабски все доступные рукописи древних индийских врачей Чараки и Сурушты и досконально знал анатомию Пхатта. «О, Боже мой! Из всех этих имен я слышала только два или три. Представь себе, что европейские врачи тогда знали немногим больше тебя, и только благодаря Востоку мудрость древних пришла на Запад. Венецианцы в силу своих занятий находились как раз на границе между Востоком и Западом, и поэтому достижения восточной цивилизации были для них доступнее, а сами они оказались восприимчивее прочих европейцев. Но я отвлекся. На чем я остановился? На том, что Марко к 18 стал ходячей библиотекой, бедный мальчик. Ну, в остальном-то он был вполне нормальным юношей. Когда отец почувствовал, что стареет и осел в родном городе, он решил, что Марко должен получить лицензию врача и послал его в знаменитую медицинскую школу в Салерно. Но проучиться там Марко удалось лишь полгода, потому что Антонио серьезно заболел. Пока его письмо дошло до сына, пока тот добрался до Венеции... В общем, Марко застал отца при последнем вздохе, в невнятном полубреду, из которого сумел понять только то, что он должен зачем-то отправляться в святую землю. Марко перерыл все бумаги Антонио в надежде найти хоть малейший намек на смысл его наказа, но тщетно. И это было тем более странно, что отец всегда аккуратно записывал все сколько-нибудь важные мысли и события. А почему Марко решил, что это не просто навязчивый бред умирающего? Решил, и все. Этого было вполне достаточно, чтобы отправиться в поход. Бедный Марко не предполагал, что его соотечественники направят корабли совсем в другую сторону. И вот долгие месяцы он мучается неизвестностью и невозможностью выполнить волю отца и подолгу украдкой разглядывает загадочный медальон. «Что за медальон? А я не сказал? Как же так?» В любой маломальски занимательной истории непременно должен фигурировать загадочный медальон, В нашем случае это небольшая прямоугольная бляха темного серебра с четырьмя квадратными камешками разных цветов и двумя выдавленными значками посреди, похожими на древнегреческие «дзету» и «капу».